Глава третья. Ты веришь в жизнь после смерти? Не просто верю, я ее постоянно наблюдаю, сказала Хладивкер. Жизнь становится еще разнообразнее. Тело превращается в целую экосистему различных бактерий, ведь иммунный барьер перестает действовать. Это настоящий широкомасштабный аутопоэзис, если говорить терминами биофилософии Матурана. Сперва аэробные... Тут она сделала паузу на вдох, и Инге удалось вставить слово. Я о другом. Тогда о чем же? Притворно удивилась Хладивкер, хотя с самого начала знала, о чем спрашивает Инга. Ей не хотелось разочаровывать подругу, лишать ее утешения в предстоящей вечной разлуке. В жизнь после смерти Женя не верила. «О жизни души», — настаивала Инга. «Она переходит в другой мир или продолжает бродить среди людей? Является близким во сне?» «Ну, знаешь, это вне моей компетенции», — отрезала Хладивкер. «Спроси у какого-нибудь батюшки». «А с философской точки зрения? Ты же наверняка читала о чем-то подобном». Женя вздохнула. «Ну, мне интересно понятие ноосферы», — наконец нашлась она. «Не с точки зрения Тейяра де Шардена, конечно, а в представлении эволюции биосферы в работах Вернадского. Его гипотезу многие критиковали как утопическую, а вот развитие интернета показывает, что это не совсем так. Пусть эта среда, преобразованная человеческой мыслью, оказалась не такой идеальной, как мечтал Вернадский, но все же она возникла, информационная оболочка вокруг нашей планеты». «А какое отношение это имеет к душе?» «Я бы не стала использовать этот религиозный термин. Скорее, наше сознание, наше мышление теперь оставляет свой след в сети. Посты, высказывания, фотографии, комментарии. Любая информация, которая попадает в интернет, остается там навсегда. Получается, что человек некоторым образом живет в нем вечно». Инга вспомнила вопрос Глеба на поминках. Давно ли она заглядывала на страницы Олега в соцсетях? Хладивкер пустилась в рассуждение о ментальных полях. Инга, щекой прижав телефон к плечу, открыла свой компьютер и набрала имя Штейна в строке поиска среди друзей. Нашла его аккаунт. И чуть не выронила телефон. Фото профиля было изменено вчерашним числом. Хладивкер вошла в лекционный транс. Иными словами, психопланктон становится продуктом... Более того, это был тот самый автопортрет, который Лиза оставила на могиле Штейна. Насколько Инге было известно, никто не имел доступа к странице Олега. Свой пароль он хранил в секрете даже от нее. Она стала пролистывать ленту. В последнее время он был не особо активен в сети. Много места занимал их общий проект. Лайки, перепосты ее публикаций в блоге, обновления, все по их расследованию. Но помимо ее материалов, он раз 10 поделился психологическими статьями на тему депрессии. Как она могла не заметить этого раньше, при его-то ироничном отношении к психологам? Инга щелкнула на закладку «Информация о пользователе». «Друзья» — 1267, 487 общих. Фотографии, подписки, группы. Черно-белый значок. Горы плеч, круглые мячики голов обозначали скопление людей. Инга ткнула на него, развернув список групп соцсети «На связи», в которых состоял Олег. «Фото плюс», «Союз журналистов», «Мне 45», День рождения Панова, СОС депрессия. Ниже мелкая бледная надпись. Пользователь Олег Штейн состоит в группе с... Ого, 1,5 года. Нас как раз тогда уволили. А мне казалось, я больше переживала. Инга перешла по ссылке и в верхнем отсеке страницы прочитала. Группа безусловного принятия. Помощь и консультации страдающим от депрессии и суицидальных мыслей. Чат доверия. Мы не учим жить, не выгуливаем свое белое пальто, не троллим, не оскорбляем. Если вам неприятен какой-то пост и его тема, если вы не можете поддержать его автора, пройдите мимо. В ленте группы посты, статьи по борьбе с депрессивными состояниями той же серии, что размещал на своей странице Штейн. Все-таки депрессия. Даже мысли о самоубийстве. Неужели увольнение из QQ далось настолько тяжело? Я думала, что Штейн уволился с легким сердцем. Всегда говорил, что хочет свободы, творчества, и погоня за тиражами его достала, что только ради нее и сидит в глянце. Инга полистала посты в соцдепрессии. Почти все они были длиннющими простынями, в которых люди подробно описывали свои несчастья, злоключения, обиды. Женщины жаловались на побои сожителей. Алкоголики и наркоманы находили в себе силы признаться в зависимости, надеясь получить поддержку. Изливали души жертвы насилия, должники, безработные, родители инвалидов, онкобольные, бесплодные женщины и женщины, уставшие от своего материнства. Беды, неудачи и мелкие неприятности — все вперемешку. Люди постили фотографии больных питомцев и просили фиячества, чтобы комментаторы пожелали чуда, успешной операции, скорейшего выздоровления, лучиков добра. Инга поняла, что каждый приходил сюда со своей проблемой. Кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий. Посмотрела на количество участников группы — 4500. Она зашла в публикацию с фотографиями красивого, но сильно избитого женского лица с длинной, излишне подробной историей о том, что такой вот ад в своей жизни героиня терпит уже 5 лет. Пост заканчивался фразой: «Пожалуйста, не надо советов на тему «Уйди от него или обратись в полицию». Я не прошу вас поливать грязью моего мужа, я прошу вас поддержать меня». Заранее спасибо. 189 комментов. Держитесь. На ручке и горячего чая с малиной вам. Бодяга лучше всего от гематом. Втирайте 2 раза в день. Следующая публикация, комментарий, который она развернула, была наоборот короткой. Некто Мария Хнык писала: «Я ору матом и бью своего 3-летнего сына, и ничего не могу с собой поделать. Это как болезнь. Каждый день мечтаю проснуться и просто, чтобы его не было». Инга с отвращением листала комментарии. «Милая, у вас нервный срыв. Это проходит. Обнимаю вас. То же самое. Подростку уже 14, лучше не стало. У меня тоже сын, и я ненавижу этого гаденыша. Вы просто очень устали. Постарайтесь поменьше проводить времени с ребенком». Клиника какая-то. Нет, Олег не мог воспринимать эту чушь всерьез. Но только он был на нее подписан. Не пролистнул мимоходом, не отмахнулся. Подписался. Инга перешла с этой страницы в календарь событий, который у Штейна всегда был в открытом доступе. Он размещал там информацию о своих лекциях по истории фотографии, выставках друзей и художественных ивентах. Весь октябрь был расписан фотосессиями на тему «Золотая осень». от желающих пополнить свое портфолио профессиональными снимками на фоне яркой листвы, не было отбоя. Обязательный и пунктуальный в таких вещах Штейн вряд ли стал бы подводить людей и намечать столько встреч, если бы сомневался, что сможет осуществить согласованные съемки. В ноябре планировалась выставка, которую Олег долго ждал. «Московский конструктивизм. Исчезающий образ столицы». Совместный проект с порталом «Исчезающий город». До дела о коллекционере он много рассказывал Инге о выставке. Мечтал объединить ретроспективу работ 20-х, 30-х, 40-х годов и своих недавних, сделанных на тех же улицах из того же ракурса. Договорился о помещении. Инга поискала информацию о выставке. Все оставалось в силе. Даты, адрес выставочного зала. Не похоже, чтобы с этим возникли проблемы. Голова кружилась, как в детстве, когда перекачаешься на качелях. Инга то полностью убеждалась в том, что Олег страдал депрессией и, не справившись, покончил с собой, то уверялась, что он не мог этого сделать. Много значимых планов, мало оснований. И снова звучали слова Оксаны. «Его кто-то убил». Инга вдруг поняла, что продолжает прижимать трубку к уху, а Женя все так же гудит, как старая трансформаторная будка. «Извини, пожалуйста», — прервала ее Инга. Хладивкер встрепенулась и откашлялась. Наверное, до этого она говорила уже в бессознательной полудреме. «А?» «Чисто теоретически, можно ли выдать убийство за самоубийство?» «Ты что, думаешь...» Она не закончила. «Да», — серьезно ответила Инга. «Понимаешь, не мог он сам, просто не мог». «Конечно, врач из меня специфический, но как медик тебе говорю, в депрессивном состоянии может любой. А симптомы распознают далеко не все, даже самые близкие». «Я не спрашиваю тебя как врача про симптомы депрессии, Жень!» В голосе Инги прорвалось раздражение. «Ответь как судмедэксперт! Можно ли выдать повешение за самоубийство?» «Хорошо». Хладивкер включила профессионала. Тон стал резким, предложения отрывистыми и четкими, как инструкции. «Вполне реально выдать. Главное — избежать гематом от удушения. Можно немного подпоить пациента. Потом в бессознательном состоянии организовать ему асфиксию посредством подручного мягкого предмета». «Подушки на диване были смяты, но они могли быть смяты еще по тысяче разных причин». «Сгодится подушка», — словно угадала ее мысли Хладивкер. «А после сразу подвесить. В этом случае экспертиза не выявит истинной причины асфиксии, поскольку повешение так и так даст классическую клиническую картину. Но мой тебе совет — прими успокоительное, выспись и после подумай. Сейчас не нужно седлать Архарова и искать мифического убийцу. Доказательства должны быть вескими, слышишь?» «Да, я знаю». «Спасибо тебе, Жень. На неделе еще позвоню». Инга бросила трубку. Вызов 56 минут. У нее затекла шея, она с трудом подняла голову и пошла посмотреть, как там Катя. По дороге она вращала головой, чтобы снять онемение и разогнать кровь, и на ходу влетела в стремянку, оставленную посреди коридора. Стремянка с грохотом упала на пол. «Катя, это что такое? Кто не убрал?» Катя и Сергей сидели на кухне. На столе лежали раскрытые фотоальбомы. Тут были и толстые картонные фолианты в бархатном переплете с черно-белыми снимками. На них худая маленькая девочка в соломенной конусной шляпе на руках у бородатого мужчины. Инга с отцом во время его дип-миссии в Шанхае. Бледная и строгая молодая женщина в саре стоит у куста бугенвилии. мама Инги во время командировки в Бомбей. Были и китайские альбомы из хрупкой пленки с фотографиями, сделанными на первые привезенные из загранпоездок мыльницы. Выпускной Инги, она в узком черном платье и красных перчатках до предплечий. Длинная нитка жемчуга завязана узлом. Инга с Сергеем на даче. Знакомство с родителями на майских шашлыках. Полироидные снимки Ингиной развеселой тусовки журфака, совсем молодые и в хмелю. Кто-то из них теперь забронзовел и превратился в говорящую голову в телевизоре, кто-то совсем сгинул. Сережа положил кусок сыра на хлеб и протянул Кате. Свой бутерброд он почти прикончил. Катя приподняла какую-то фотографию со стола и показала ему. Оба засмеялись. Ингу они не замечали. «Что это такое, я спрашиваю? Почему стремянку не убрали? Что за беспорядок вы тут устроили? Не берите фотографии жирными пальцами!» «Ну все, понеслась», — Катя закатила глаза. «Сереж, ты-то взрослый человек». «Да ладно тебе, мы просто думали немного развеяться. Катя позвонила, вот я и приехал. Все-таки тяжело ребенку, похороны, сама понимаешь. А тебе пока не до нее». «Это упрек?» «И потом она сама захотела идти. Я предлагал ей остаться у моих». «Не в этом же дело». Сергей вздохнул. Инга покачала головой и вышла. В коридоре снова наткнулась на растопыренные опоры стремянки. Она лежала, как металлический жираф, раскинувший длинные ноги в разные стороны. Инга подняла ее, с трудом сняла крючок с гвоздика, сложила и прислонила к стене. «Мир складывается за ними, как карточный домик», — вдруг вспомнила она. «Стремянка в доме Олега. Она бы просто упала на бок. Там ведь похожий фиксатор. Он не дал бы ей закрыться, она бы упала, как сейчас». Но она лежала на боку, сложенной под его висящим телом. Стремянка была сложена. Кем-то. Инга тихо сползла по стенке вниз. Доказательства должны быть вескими. «Что такое?» — из кухни вышел Сергей. Инга сидела на корточках и едва дышала. «Голова?» — хмуро спросил он. «Кажется, Олега убили», — прошептала Инга. «Что?» «Он не покончил с собой, понимаешь? Самоубийство подстроили. Его кто-то задушил». «Ин, послушай, может, выпьешь чуток валерьянки и приляжешь? Я останусь, побуду с Катей, а ты отдохни». «Ты думаешь, я свихнулась? Ты мне не веришь?» «Что ты? Просто у тебя шок еще не отошел. Тебе надо немного прийти в себя». Сергей придвинулся ближе и обхватил ее за плечи. Инге показалось, что она вернулась домой. Такое щемящее детское чувство. Домой, к маме и папе после лагеря или долгой поездки. Она вся разом размягчилась, подалась к нему и положила голову на его плечо. Он осторожно погладил ее по волосам, потом легко, едва касаясь, поцеловал мягкий локон на лбу. Она спохватилась, застыла и отодвинулась. «Не нужно, Сереж. Это даже как-то нечестно по отношению ко мне». «Да у меня даже в мыслях ничего не было, Ин». Она посмотрела на него сквозь усталый прищур и не поверила. «Раз так, помоги мне разобраться». Инга сделала паузу, сосредоточилась и заставила себя вспоминать подробности того дня, который хотела бы забыть навсегда. «Значит, смотри», — сказала она наконец. «Стремянка, это раз. Когда я ее тут случайно опрокинула, она не сложилась, а упала на бок. Прямо так. Понимаешь? Не совсем. Там, в мастерской, когда мы нашли Олега, под ним лежала стремянка. Сложенная. Я сейчас поняла, что это невозможно. Там специальный фиксатор. Если бы он сбросил ее, когда... Ну, в общем, она бы просто завалилась, но не сложилась. Во-вторых, там на диване были мятые подушки. А Женя сказал, что прежде чем повесить, его могли задушить подушкой. «Ты говорила об этом с Холодивкер?» «Да, только что. И она мне объяснила». «Так», — терпеливо вздохнул Сергей. «Да, подушки, конечно, не такое убедительное доказательство, как стремянка. Но есть еще третье. Упавший штатив. Олег носился со своей техникой, как с девушкой на первом свидании. Если бы штатив упал, он бы его тут же поднял. Даже если собирался... Просто машинально бы поднял. Значит, была какая-то борьба, или это убийца в попыхах уронил?» Инга замолчала. Сергей не отвечал. «Так что ты думаешь?» Она легонько толкнула его плечом. «А это все?» «Разве мало?» — возмутилась Инга. «Давай по пунктам. Во-первых, стремянка. Фиксатор у нее мог быть просто сломан. На нашей, на твоей стремянке, допустим, он тоже немного сломан, его наоборот не сдвинешь, но может у Олега другая модель. Тут нужна экспертиза». Инга горячо кивнула. «Конечно, надо отправить дело на дорасследование, и стремянку нужно проверить и снять отпечатки пальцев». «Подожди. Про подушки ты и сама все сказала. Вон у тебя в спальне смятые подушки. У Катьки на кровати тоже. А штатив?» «Ну, сама посуди. Человек решил умереть. Всерьез, не с подростковой дерзостью, а вполне с осознанным отчаянием. Но станет ли он поднимать какой-то там штатив?» «Последнее ты правильно заметил. Осознанное отчаяние — вот что нужно для этого шага. Но у Олега этого не было. Он не думал о смерти». «Ты уверена?» «Беда в том, что мы относимся к симптомам депрессии недостаточно серьезно. Это не плохое настроение, а тяжелое психическое заболевание, и его очень трудно диагностировать». «И ты туда же!» Инга опустила голову. Она вспомнила про страницу «Соцдепрессия». Неужели она весь этот год была так слепа и не видела, что происходит с Олегом? В памяти возник этот одинокий черно-белый взгляд со снимка. Виски сдавило, будто невидимым тугим обручем. Она снова плакала. «Постой!» — застонала Инга. «Фото! Кто-то сменил фото его профиля в соцсетях на то похоронное, последнее». «Это могла быть его девушка. Сейчас в моде, знаешь, такой трагический символизм». «Почему ты мне все время возражаешь? Почему не хочешь принять мою версию?» «Я хирург. Мне часто приходится делать людям больно, чтобы им потом жилось хорошо», процитировал Сергей Женю из «Иронии судьбы». «Ты пытаешься найти виновного в его смерти, потому что боишься принять...» Он осекся. «Прости, я слишком далеко зашел. Совсем не то говорю. Понимаешь, никто не возьмет дело на дорасследование по таким ничтожным обстоятельствам. Это ведь дополнительный геморрой для полиции. Перспектива нераскрытого преступления. Лишняя возня, плохая статистика. А тут дело закрыто и отчетность в порядке. Кроме того, нужно что-то еще, хотя бы мотив. Его ограбили? Или, может, он перешел кому-то дорогу?» «Так в том-то и дело. Он погиб из-за нашего расследования. У меня перед глазами постоянно стоит Олег, с каким азартом он расследовал это дело». «Кто-то из инвесторов строек в центре Москвы?» «Ой, Инка, не нравится мне твое новое поприще. Ужасно боюсь я за вас, за тебя, за Катю. Надо ли тебе этим заниматься?» «Я журналист. Это мой гражданский долг. Прости за пафос», — сказала она сухо и вытерла кулаком глаза. «Тебе претил глянец? Теперь ты против того, чтобы я занималась настоящей журналистикой. Тебя устраивала только моя работа в Вестнике культуры. Но проблема в том, что она не нравилась мне». «Ладно, прости. Я не буду больше давить». «Тогда скажи, как ты думаешь, они могли это сделать?» «Нет, вряд ли. Они устранили бы его по-другому. Не стали возиться с повешением. В их случае тело бы всплыло на следующий год под снежником или вообще не было бы найдено. Например, в котлован новостройки бы сбросили. Какие-то еще более утонченные враги у него были?» «Нет, я уверена, что это связано с нашим делом. Слишком подозрительное совпадение. Вечером он говорит мне, кто замешан в уничтожении памятников, а на следующий день я нахожу его мертвым». «Так, подожди. Он выяснил что-то важное, тут же отправился с этим к тебе, а через пару часов его убили?» «Это маловероятно, потому что слишком быстро. Нужно успеть организовать, найти исполнителя. К тому же это чертова записка. Они заставили его». «Многовато допущений. Послушай, скорее всего, нет тут никакой тайны, и он сам это сделал. Но близким легче верить в конспирологические версии, чем принять...» «Почему? Что ты замолчал? Скажи, наконец!» Инга вскинула голову. «Потому что вместе с этим придется принять то, что сами отчасти виноваты. Не доглядели, не были достаточно внимательны, заботливы. Прости, но я знаю, ты сама это понимаешь». «Да», — Инга покачала головой, — «ты прав». Катя сидела в наушниках. Боясь, что между родителями снова вспыхнет ссора и не желая этого слышать, она включила звук на полную громкость, так что песню «Shape of You» было слышно уже с порога. Инга подошла к ней и обняла. И плакала долго, беззвучно. Ей не было видно, но она чувствовала, что Катя тоже плачет, и ей не достает сил обхватить ослабшую мамину руку. Вошел Сергей и притянул их к себе. «Мои девочки», — шептал он горячо, — «бедные мои девочки, хорошие мои». И в этот миг они снова были одним целым, как раньше, как в те любимые минуты, когда Катю в первый раз принесли на кормление, Сергей подкупил знакомых акушерок, его пустили в палату под видом кардиолога. Они сидели с Ингой обнявшись, со страхом и радостью держа на руках микроскопическую дочь в смешной казенной шапочке. Или когда Сергей притащил кефира, и они с Катей долго упрашивали Ингу оставить пса, получили, наконец, ее согласие, и Катя повисла на ее шее, а Сергей подхватил обеих на руки и закружил по комнате, пока они не повалились на диван. Стоит ли эта короткая, непредсказуемая жизнь тех ссор, обид и обмана, что были после? Или им хорошо только сейчас, только в эту минуту, а потом все начнется снова и будет еще больнее? Инга высвободилась из рук Сергея. Катя вынула наушники и выключила музыку. Сергей пожал плечами и пошел ставить чайник. «Смотри, что я тут нашла», — сказала Катя и протянула Инге какую-то поблекшую цветную фотографию. Она не сразу узнала старую квартиру академика Штейна. ту, которую Олег в 17 лет получил в наследство от отца. Олег никогда в ней подолгу не жил. После развода родителей в 11 лет он остался с матерью. Эмма Эдуардовна вскоре получила двушку от театра, и они съехали из большой профессорской квартиры. Измена и уход любимой Эммочки стали ударом для Аркадия Соломоновича Штейна, измученного бессонными ночами в лаборатории и нервными командировками на полигон. Случился инфаркт, и через 7 лет, когда Олежка провалил экзамены на физмат, второй, последний. В квартиру отца Олег не вернулся. Он сдавал ее то одним, то другим друзьям, водил в нее большие богемные компании с мальчиками со сценарного и режиссерского и девочками с актерского. Сам он уже учился в Авгике на оператора, мама по своим каналам устроила. Как раз в то время Инга брала интервью после спектакля у какого-то начинающего, многообещающего и с беспечным студенческим ураганом, вылетела из гримерки и приземлилась на старом кожаном диване в квартире покойного физика-ядерщика академика Штейна. Эту квартиру Инга запомнила хорошо. Она была таинственной и затемненной, как древнее капище. Углы с пыльными фикусами до потолка, книжные шкафы с бесчисленными томами, в том числе на английском и немецком. Обои, не менявшиеся с 50-х годов. Мебель красного дерева. Большой на 12 персон чешский сервиз в мелкий царственный узор. Приборы с неимоверными ножами для рыбы и невиданных морских фруктов. А на стенах графика Дейнека Верейский. Но ничего из этого тогда не ценилось ни Олегом, ни тем более его гостями. Сервиз бился на счастье, приборы терялись или расхватывались на сувениры. Книги кто-то уносил почитать безвозвратно. Зато в этой беспечности было весело и непринужденно. Пели под гитару, танцевали по скрипучему паркету, рассуждали, спорили и дрались на почве искусства, играли в карты, в пьяные безудержные фанты. Внезапно, на беду уже успокоившийся за сына Эмми Эдуардовне, Штейн увлекся фотографией. Оформил академ, опять же мама вынужденно бегала по инстанциям, и уехал в какую-то горячую точку, то ли в Чечню, то ли на афганскую границу Таджикистана. Вернулся он совсем другим человеком, суровым, холодным и замкнутым. Кино почти не снимал, только иногда, для друзей. Неожиданно его фотография из военного цикла получила премию на престижном международном конкурсе. Его тут же заметили на родине, устроили персональную выставку, дали мастерскую. Потом Олег перекинулся на коммерческую фотографию, его взяли в QQ. Он снова стал более общительным, но не более открытым, тусовался в полуподвальном кафе на Маяковке. По духу они были совсем не те, что на старой профессорской квартире. Здесь Штейн никогда не напивался и не разбалтывался, зато умело повышал градус публики и развязывал чужие языки. Это было что-то вроде продолжения их с Ингой работы в журнале, только в другой обстановке. Фотография, которую нашла Катя, выхватила один из прежних вечеров на штейновской квартире. На первом плане две начинающие актрисы. Где они теперь, бог весть? Ныне известный в узких кругах артхаусный режиссер Мамлеев и Громодаров, тогда трепетный почитатель Бродского, а теперь сериальный ловелас и тайный алкоголик. Вторым рядом Инга, случайно затесавшаяся балерина Жанна, сейчас преподает в Токийском хореографическом училище, будущий светоч казахской киностудии Давлет Кильдеев, Паша Осветитель, еще какие-то люди. На вершине пирамиды уже в хорошей кондиции Штейн. а у него на руке повисла бледной тенью... Вот где я ее видела. Какое-то время эта девочка появлялась на квартире Олега. Кажется, ее звали Аня. Невысокого роста, худая детская фигурка, груди почти нет, лицо грустное, чуть раскосые зеленые глаза, короткая стрижка. Она была чем-то похожа на Кореневу времен Покровских ворот. Тонкая, робкая, садилась на пол то у одного кресла, то у другого и благоговела перед мелькавшими персонами. Она поднимала на них глаза в молитвенном восторге, хихикала над каждой шуткой. Но к Олегу она относилась с каким-то особым фанатизмом. Едва дышала в его присутствии. Ради него готова была на все, хоть сигануть с балкона. Следила за каждым его флиртом с актрисами и моделями. Друзья Олега говорили, то ли в шутку, то ли всерьез, что такая способна убить из ревности. Инга даже побаивалась ее. Когда Аня появлялась в компании, она старалась избегать особо тесного общения со Штейном. Именно ее Инга и видела в толпе на похоронах Олега. Она заметно постарела, но взгляд остался тот же, тихий, мстительный. Инге стало не по себе. В кармане джинсов завибрировал телефон. Она взглянула на экран. «Эмма Эдуардовна. Нескончаемый день. Дорогая, вы еще не спите?» Инга не сразу соотнесла этот глухой, тягучий голос с образом активной мамы Олега. «Нет, что вы, только 10:30. Как вы?» «Давление. Лизонька вызвала врача, они там что-то вкололи. Теперь чувствую такую заторможенность. Это еще хуже». Голос Эммы Эдуардовны действительно звучал странно. Она неестественно растягивала слова. Возникла неловкая пауза. Инга слышала в трубке низкое протяжное «э-э-э». «Я хотела сказать...» Наконец произнесла Эмма Эдуардовна. «Звонил Илья Петрович, наш нотариус. Оказывается, Олег оставил завещание. Завещание в 45 лет, представляешь?» Эмма Эдуардовна снова замолчала. Инга услышала шуршание, неровное дыхание, тихий кашель. «Он планировал это полгода. Как он мог? Что он молчал? Он думал вообще, что будет со мной? Приходил ко мне на спектакли, делал ремонт на даче, а завещание уже лежало у Ильи Петровича». Она снова заплакала страшным гулким басом. Инга оцепенела. «Эмма Эдуардовна, дорогая, это все ужасно». Слова вылетали сами с собой. Инга даже не успевала подумать. «Ни у кого и в мыслях. Я не понимаю, не знаю, как я могу поддержать вас. Моя боль не сравнится с вашей, но мне очень тяжело». Инга услышала, как подбежала Лиза, как она напустилась на мать. «Ну зачем ты? Тебе надо поспать». «Там Инга. Я хотела насчет завещания». «Виновата», — ответила та. Лиза выхватила у нее трубку и сказала с решительностью, которая была ей несвойственна. «Добрый вечер, Инга. Ты в списках наследников. Нотариус назначит встречу, и ты должна будешь там быть. Особняк сразу за Басманным судом, хорошо?» «Я хотела спросить, дай же мне трубку», — просила Эмма Эдуардовна. Лиза вздохнула, в трубке что-то зашуршало. «В списке наследников есть еще какая-то...» Снова заговорила Эмма Эдуардовна. «Постникова Ольга Вячеславовна. Ты не знаешь, кто это? В первый раз слышу это имя». «Я тоже слышу впервые», — ответила Инга.